Болдырев, Арест Евлахов, Юрий Левитин, Юрий Свиридов, Борис Толмачев, Галина Уствольская, Вениамин Флейшман и другие. Эту группу объединяли интерес ко всему новому в музыке, рвение в занятиях композицией и огромное уважение к руководителю класса. Шостакович в те годы вступил в период большого творческого подъема. Из-под его пера одно за другим появлялись произведения, принадлежащие к лучшим достижениям советской музыки. Пятая и шестая симфонии, первый квартет, фортепианный квинтет. Естественно, что авторитет этого крупнейшего мастера и его воздействие на учеников были очень велики. Для Свиридова Шостакович стал не только педагогом, но и на многие годы старшим другом, учителем жизни. Встречи с Шостаковичем, а позднее с Алертинским, имели громадное значение для всей моей жизни, пишет Свиридов. Влияние этих двух людей на меня было очень велико, и я в значительной степени, как человек и музыкант, формировался под их воздействием. В 1965 году, когда Свиридову исполнилось 50 лет, Шостакович поделился воспоминаниями о занятиях с ним в консерватории. «Он всегда поражал, просто поражал меня своим творчеством. Он отличался необыкновенной активностью. Быстро писал, очень быстро писал. На каждый, буквально каждый урок он приносил что-нибудь новое. Пьесу для фортепиано, романс, песню. Кстати, Свиридов всегда очень хорошо играл на рояле. Превосходный пианист. И очень выразительно пел. И сейчас композитор лучше всех играет свою музыку, аккомпанирует певцам. Со школьной стороны в его сочинениях было все в порядке. Я, как педагог, терялся. Не знал, что сказать. Ни к чему нельзя было придраться. Сам Георгий Васильевич проявлял самокритичность. Помню, он написал в те годы фортепианный концерт. Отличное сочинение. Его неоднократно с успехом исполнял Павел Алексеевич Серебряков. Партитура хорошо звучала, но Георгия Васильевича это не удовлетворяло, и он начисто переоркестровал сочинение. На экзаменах в консерватории он, конечно, всегда получал 5. Только один раз некоторые, я бы сказал, академически настроенные профессора протестовали. Георгий Васильевич показал на экзамене песенки и шансонетки на слова Беранже, несколько фривольного характера. Это была замечательная, яркая музыка. Очень они мне понравились. Уже в те времена Георгий Васильевич всегда ставил перед собой и перед своим музыкальным творчеством высокие, очень высокие требования. Он всегда сознавал великое этическое значение нашего искусства. И не терпит никакого, я бы сказал, безыдейного звукоискательства, хотя никогда не устает постоянно пробовать новые формы, творить новый музыкальный язык для выражения своих мыслей. Это сочетается у него с овладением большой настоящей культурой. Он отлично знает поэзию, литературу, русскую, английскую, немецкую, изучал историю, живопись. Надо сказать, что тогда в Ленинграде это не являлось чем-то исключительным. В те годы параллельно с моим классом большой класс композиции вел Гнесин, человек очень одаренный, разносторонне образованный. Наши классы часто встречались. Ученики Михаила Фабиановича ходили ко мне, а мои к нему. Это способствовало расширению их кругозора, помогало набирать разные художественные впечатления. Высокой культурой во всей своей деятельности отличались и Щербачев, и Солертинский, и Кушнарев. Такая была тогда в консерватории атмосфера, и в этой атмосфере развивалось дарование Свиридова. Он приобрел подлинную творческую культуру, разносторонние знания. О своем пребывании в классе Шостаковича Свиридов вспоминает: «Мне довелось познакомиться с Дмитрием Дмитриевичем и стать одним из его учеников в тот период, когда талант его обрел полную зрелость и так ярко выразился в замечательной Пятой симфонии. Это вообще были яркие годы в области художественной жизни. Именно тогда, думается мне, в значительной степени сформировался тот новый стиль нашего искусства, в котором стремилось выразить себя новое советское общество». Занятия в классе Шостаковича, у которого я учился в Ленинградской консерватории с 1937 по 1941 год, были очень интересными и никогда не изгладятся из моей памяти. Обучение композиции велось серьезно, с крепкой опорой на классику, но с привлечением и более современного творческого опыта. После индивидуальных уроков, заключавшихся в просмотре профессором ученических работ по сочинению или оркестровке, происходило слушание музыки, обязательное для всех. большей частью играли в четыре руки. Обычно Дмитрий Дмитриевич с Финкельштейном, его ассистентом, всегда эрудированным музыкантом и превосходным пианистом. Иногда в исполнении участвовал кто-либо из студентов. Прочие следили по партитуре. Интересные и поучительные места отмечались профессором особо. Невозможно перечислить то поистине гигантское количество произведений, которое было сыграно во время этих занятий, начиная с музыки старых мастеров и кончая самоновейшими произведениями, из которых, помню, сильное впечатление на меня тогда производила «Симфония псалмов» Стравинского, переложенная Дмитрием Дмитриевичем для четырехручного исполнения. Он охотно играл в классе также и свои, только что созданные сочинения, никогда, впрочем, не выставляя их в качестве примеров для подражания. Наряду с огромной общей культурой и поистине энциклопедическими знаниями в области музыкальной литературы наш профессор приносил в класс и ценнейший опыт композитора-практика. Хотелось бы сказать еще об одном прекрасном качестве Шостаковича-педагога, его исключительно уважительном и необыкновенно доброжелательном отношении к ученикам. Влияние его на нас было очень велико. В классе Шостаковича Свиридов изучил множество образцов классической музыки, которых не знал раньше, и только теперь впервые по существу приобщился к музыке XX века, начав знакомиться с творчеством Малера и Дебюсси, Прокофьева и Шостаковича, Стравинского и Хиндемита. Быстрому овладению новой литературой способствовали его блестящая музыкальная память и умение играть с листа партитуры любой сложности. Поток новых впечатлений захлестнул Свиридова. Пробуя свои силы в различных жанрах, он осваивает разные стили, учится на понравившихся ему произведениях так, как учатся начинающие живописцы, копируя картины признанных мастеров. Возникает множество крупных и мелких сочинений самого различного характера, циклы романсов и песен на слова Лермонтова, Блока, Беранже, Прокофьева, соната и другие пьесы для фортепиано. Первая симфония, впрочем, уничтоженная автором, который был не удовлетворен ею. Скрипичная соната, наконец. Симфония для струнного оркестра, созданная в 1940 году и исполненная впервые в конце того же года в Ленинградской филармонии на очередной декаде советской музыки. Круг жанров, представленных в творчестве Свиридова, расширяется. Он сочиняет музыку в честь 20-летия Ленинского комсомола, работает над опереттой «Настоящий жених». Оперетта поставлена не была. Впервые встречается с кино и театром, создав музыку к фильму «Поднятая целина», режиссер Райзман, и к драматическим спектаклям. Обращается он также и к хоровой песне. Для ансамбля «Песни и пляски» Ленинградского военного округа написаны казачьи песни и музыка к монтажу «10 дней под Касторной». По заказу Ленинградского радио пишутся массовые песни и обработки русских песен для хора или солистов в сопровождении оркестра народных инструментов. «Славное море», «Священный Байкал», «Прогремела труба», «Вечерний звон», «Частушки» и другие. Многие из новых работ Свиридова находят общественное признание. Так, «Песня девушки» на слова Чуркина получает премию на Ленинградском конкурсе массовых песен в ознаменование 20-й годовщины ВЛКСМ. Выходит из печати также три песни на стихи Прокофьева и романс «Соседка» из Лермонтовского цикла. О молодом композиторе все чаще пишут в газетах и журналах, отмечая его талантливость и растущую популярность его творчества. В ноябре 1940 года на пороге окончания Свиридовым консерватории Шостакович напутствовал своего ученика краткой газетной заметкой. «В текущем 1940-41 учебном году, — писал он, — Свиридов заканчивает свое музыкальное образование и выйдет на широкую дорогу композитора-профессионала. Его большой талант, молодость, жажда знаний, серьезное критическое отношение к своему творчеству, разностороннее развитие вселяют в меня уверенность, что он займет почетное место в ряду советских композиторов». С этими итогами пришел Свиридов к 1941 году, к окончанию консерватории. Так завершился первый этап его творческого пути. Произведения, созданные Свиридовым в 30-х годах, можно разделить на две группы. Одну, большую по объему, образуют романсы и песни, а также некоторые близкие к ним по стилю инструментальные сочинения 1933-1937 годов. Другую — инструментальные произведения, написанные после 1937 года в классе Шостаковича. Молодые композиторы, как известно, часто начинают с вокальной музыки. Здесь задачу облегчает наличие поэтического текста. Он становится источником конкретных образов, помогает построить форму, подсказывает мелодическую интонацию. Но не всегда бывает так, что в первых вокальных опытах уже обнаруживается индивидуальность начинающего автора. Для этого нужно, чтобы самой природе его дарования вокальность была ближе, чем инструментальность. Так, например, было с Глинкой и Мусоргским. Их первые романсы гораздо характернее для их творчества в целом, чем инструментальные дебюты. И напротив, Прокофьев, начав с вокальных работ, детские оперы и другое, впервые по-настоящему раскрылся лишь в фортепианных сочинениях. У молодого Свиридова обычный для ученика интерес к романсу и песне совпал с органической склонностью его творческой натуры к конкретности образов и к вокальности, песенности музыкальной речи. Это во многом предопределило успех первых же его шагов. Благоприятствовала его исканиям общая обстановка, сложившаяся в советском вокальном творчестве к середине 30-х годов. Массовая песня, освободившись от рамповских догм, вышла тогда на широкую вольную дорогу. Ее бурный расцвет содействовал развитию и других вокальных жанров – романса, оратории, оперы. В основе этих процессов лежали глубокие изменения в содержании и общественной направленности советского вокального творчества. Преодолев субъективистскую замкнутость и рационалистический аскетизм чувств, а в связи с этим и недостаток распевности, характерные для 20-х годов, композиторы пришли теперь к наиболее полному выражению вокального начала, к песенности, поэтому они смогли воплотить богатый мир общечеловеческих чувств. Эти новые тенденции проявились у самых, казалось бы, различных по своему индивидуальному складу авторов. От песенников Дунаевского, Александрова, Захарова и других, до убежденных симфонистов Мясковского, лермонтовские романсы, Шостаковича, песни о встречном, музыка к кинофильмам. От создателей песенных опер Ивана Дзержинского, Олеся Чижко, Тихона Хренникова до Сергея Прокофьева, «Песни наших дней», «Александр Невский» и так далее. Особенно большую роль играло песенное начало в романсовом творчестве молодых ленинградских композиторов, принадлежавших главным образом к школе Рязанова. «Песни о севере» Ивана Дзержинского, «Есенинские романсы» Соловьева-Седова, ранние песни-романсы Никиты Богословского, Гленько, Греховодова, Леви и ряды их сверстников – это страницы истории советского романса, в наши дни полузабытые или забытые вовсе, но заслуживающие серьезного внимания. То были поучительные опыты выработки на основе современного восприятия крестьянской песни оригинального вокального стиля, напевного и ясного, со свежими оборотами и диатоническими гармониями. В этих условиях и появились первые вокальные опыты Свиридова. Среди них выделился цикл на стихи Пушкина, включивший 6 романсов. «Роняет лес багряный свой убор», «Зимняя дорога», «Княне», «Зимний вечер», «Предчувствие» и «Подъезжая под Ижоры». Эти романсы, на первый взгляд, не связаны ни сюжетным единством, ни специфически музыкальным. Отсутствуют реминисценции, лейтмотивы, обрамления и так далее. Но все же перед нами не просто сюита, сборник или тетрадь. Уже здесь проявилось столь характерное для Свиридова умение создавать на основе разрозненных стихотворений самостоятельную цельную композицию. Ее цельность обнаруживается в полной мере, когда знакомишься с музыкой цикла. Но и до того, сопоставляя одни лишь тексты, можно ощутить, как от одного романса к другому протягиваются нити внутренних связей. После первого романса, осеннего, следуют 3 зимних. Дорога из второго романса словно устремлена к соседнему, к няне. Там старушка-няня еще только ждет опального поэта. А в зимнем вечере они уже вместе, в ветхой лачушке, слушают завывание вьюги. Следующий романс «Предчувствие» начинается новым напоминанием о грозящих бурях. Но в противовес им впервые в цикле возникает светлая мысль о любви, продолженная в последнем романсе. Так намечается сквозная линия от осеннего раздумья через зимние бури к весеннему рассвету чувств. Первый романс «Роняет лес багряный свой убор» проникнут печальным, мрачным раздумьем. Это элегия, но в ней нет того, что принято связывать с элегичностью. Усталой грусти, безвольного уныния. Это действительно пушкинская элегия, строгая, благородно сдержанная, мужественная. Таково настроение, объединяющее оба музыкальных образа романса. Начало его сурово. Музыка рисует хмурый осенний пейзаж, передает тоску одиночества. Вокальная мелодия написана крупным штрихом. Она развертывается неторопливо, в импровизационно-свободном переменном метре, с остановками мелодического движения, моментами раздумия. Ее рисунок размашист и угловат. Фактура фортепианной партии графична. Октавные удвоения, одинокие подголоски, пустые квинты в басу, далеко раздвинутые крайние голоса. Воображению представляется осенний лес с голыми линиями сучьев на прозрачном фоне холодного неба. Но пусть кругом холод поздней осени, в душе ссыльного поэта горит жар нерастраченных страстей, пламя любви к друзьям, жажда найти минутное забвение горьких мук. Это сопоставление, данное в пушкинских стихах, Свиридов тонко ощутил и передает он это очень выразительно. Во второй половине куплета музыка приобретает патетический оттенок. Переменный метр сменяется четким четырехдольным. Мелодия собирается вокруг призывной квартовой интонации и, распрямившись, поднимается к своей высшей точке, поддержанная мощными аккордами фортепиано. А затем, ниспадая, она впервые включает горестную интонацию задержания на словах «отрадное похмелье». Единственный раз прорывается глубокая мука, чтобы тут же спрятаться за броню внешней сдержанности. Четырем пушкинским строфам, разнообразным по содержанию, у Свиридова соответствуют два совпадающих по музыке куплета. Образуется песенная форма, к которой композитор будет впоследствии обращаться очень часто. Ограничив возможности передачи в музыке смысловых оттенков каждой поэтической фразы, песенная форма в то же время позволила композитору достичь цельности, единства настроения, обобщенности образов. И когда начальная, размашисто-угловатая мелодия, грустная, но суровая и величественная, проходит во втором куплете с новыми словами «Печален я, со мною друга нет», каким возвышенным предстает перед нами облик героя, как прекрасно выражает такая музыкальная трактовка этих слов пушкинское мудрое величие духа в печали. Два образа картины, нарисованные в романсе «Зимняя дорога». Один реальный, бег тройки в лунную ночь. Другой — видение, мечта, свидание с подругой. Первый воплощен в простой песенной мелодии, напоминающей бытовой романс пушкинской поры. От того же жанра здесь и фигурации в аккомпанементе, разложенные аккорды. Однако традиционный прием переосмыслен, сливаясь воедино в трепетный фон, в очень быстром темпе, фигурки аккомпанемента вместе